Отражение было каким-то неясным и зыбким, только вздыбленный конь четко вырисовывался на полке шкафа. И вдруг в темном углу я заметил еще кого-то, кого не узнал в первый момент. Потом, приглядевшись, без особого удивления обнаружил, что этот кто-то — я. Я видел Паулину, видел не отдельные ее черты, а все лицо, словно обобщенный образ ее красоты и печали. В слезах я проснулся. Не знаю, когда я уснул, знаю только, что мой сон не был выдумкой. Видения бессознательно продолжились во сне, точно воспроизведя все, что произошло вечером. Я взглянул на часы. 5. Встану рано и пойду к Паулине, пусть даже рискую ее рассердить. Решение не облегчило мою душу. Поднявшись в 7:30, я долго принимал душ, потом медленно оделся. Я не знал, где живет Паулина. Швейцар дал мне телефонную и адресную книгу. Ни в одной не было фамилии Монтера. Я поискал на имя Паулины, тоже безрезультатно. Тут я допустил, что в прежнем доме Монтера живет кто-то другой, и решил узнать адрес у родителей Паулины. Мы не виделись очень давно, с тех самых пор, как я узнал о любви Паулины к Монтеро, я перестал к ним заходить. Сейчас, чтобы они простили меня, я должен буду рассказать им о своих страданиях. У меня не хватило духу. Я решил поговорить с Луисом Альберто Морганом. До 11 появляться в его доме бесполезно, и, не замечая ничего вокруг, я стал бесцельно бродить по улицам. Мой взгляд останавливался вдруг на какой-нибудь лепнине на стене, а ухо случайно ловило какие-то слова. Помню, на площади Независимости босиком по мокрому асфальту шла женщина, держа в одной руке туфли, а в другой — книгу. Моргана я застал еще в постели. Он пил из огромной кружки, держа ее обеими руками. В кружке я заметил белую жидкость, в которой плавали кусочки хлеба. «Где живет Монтеро?» — спросил я его. Он уже допил молоко и теперь вылавливал кусочки хлеба. «Монтеро в тюрьме», — ответил он. Мне не удалось скрыть удивление. Морган продолжал. «Как? Ты не знаешь?» Вообразив, видимо, что мне неизвестно лишь это, он, большой любитель поговорить, все-таки стал рассказывать с самого начала то, что произошло. Мне казалось, что я теряю сознание, неожиданно падаю в пропасть, но и туда проникал этот учтивый, жестокий и четкий голос, сообщавший невероятные факты с чудовищной и убеждающей уверенностью, что все они хорошо известны. Вот что он рассказал. «Подозревая, что Паулина придет ко мне проститься, Монтеро спрятался в саду возле моего дома. Увидев, как она вышла, пошел следом за ней. Прямо на улице стал требовать объяснений. Когда начали собираться любопытные, он втолкнул ее в такси. Всю ночь они проездили по Кастанере и возле озер, а на рассвете в отеле «Тигр» он убил ее одним выстрелом. И это случилось не прошлой ночью, а в ночь накануне моего отъезда в Европу. Это случилось 2 года назад. В самые страшные минуты жизни у человека появляется нечто вроде защитной реакции. И вместо того, чтобы думать о случившемся, он вспоминает разные пустяки. В такую страшную минуту я спросил Моргана: «Ты помнишь последний вечер у меня дома незадолго до моего отъезда?» Морган сказал, что помнит. Я продолжал. «Когда ты заметил мое беспокойство и пошел в спальню за Паулиной, что там делал Монтеро?» «Ничего», — с живостью ответил Морган. «Ничего, хотя дай вспомнить. Смотрел в зеркало». И я вернулся домой. У входа мне повстречался портье. Сделанным безразличием я спросил: «Вы знаете, что синьорита Паулина умерла?» «Как не знать», — ответил он, — «все газеты писали про убийство, и я давал показания в полиции». Портье внимательно посмотрел на меня. «Что с вами?» — спросил он, бросаясь ко мне. «Вас проводить?» поблагодарив